Стол был накрыт по всем правилам. И фарфор был что надо. Может, взаймы попросили в каком-нибудь из екатерининских дворцов? Или потемкинских на худой конец? И гости были рассажены по ранжиру, так что Маша Вепринцева оказалась в некотором отдалении от всех и немного за колонной. Зато ее сын получил место рядом с Мишей Кольцовым. Очевидно, во знаменование того, что хозяева вполне готовы предоставить олигархову сыну посильное развлечение. Зато Лиду Поклонную посадили между Вестником и Родионовым. И пиар-директор немедленно принялся комически за ней ухаживать, а она, бедная, все принимала за чистую монету и кокетничала напропалую. Тут-то и выяснилось, что ни Тимофея Ильича, ни Бориса Дмитриевича за столом нет и, по всей видимости, не будет. Катерина Кольцова казалась безмятежной, как майский полдень, слушала, что говорит ей Стас Головко, кивала и посмеивалась, и, похоже, отсутствием супруга нисколько не тяготилась. Сильвестр и Миша Кольцов усердно ели и наперегонки пили газированную воду, которая в обычной жизни Сильвестру редко перепадала. Маша считала ее крайне вредной и почти никогда не покупала. Дама с косой вокруг головы по имени Надежда, по слухам, жена будущего президента, тоже была абсолютно спокойна и с аппетитом поедала утиную ножку. Зато Олеся ничего не ела. Раскапывала вилкой блюдо, которое подносил незаметный и деятельный официант, и в рот ничего не брала. Дмитрий Родионов пребывал в крайнем раздражении. Даже издалека Маша чувствовала это раздражение, как будто от Родионова искрило во все стороны. У Вестника было обиженное лицо, как у мальчика, которому весь день обещали новый грузовик или конструктор, да так и не дали. А Веселовский, казалось, надо всеми смеется. Ужин был роскошный. И Маша незаметно для себя так наелась, что ее немедленно потянуло в сон. И приходилось делать над собой усилия, чтобы не начать клевать носом. С ней никто не разговаривал, и не на что было отвлечься. И как только стало прилично, она выбралась из-за стола, официант молниеносным и неслышным движением отодвинул стул, чтобы посетить дамскую комнату. Хоть бы умыться, может, полегчает? Вчера она встала в 5:30, чтобы к началу 7 быть готовой к работе и по телефону проконтролировать вставание Родионова, который просыпался очень тяжело, капризничал, засыпал снова и в результате всегда опаздывал. Сильвестра тоже надо было поднимать, чесать ему спинку, щекотать, дуть в ушко, потому что он всегда спал так крепко, и растолкать его было еще сложнее, чем Родионова. Маша щекотала, чесала, подпихивала, целовала заспанную розовую щеку, от которой все еще пахло ребенком, делала массаж, а сын только на мгновение открывал бессмысленные шоколадные глаза, таращил их и говорил: «Мам, я уже встаю, встаю, мам!» и засыпал опять. Под конец процедуры утренней побудки они почти поссорились. Так он ее задерживал. Но все равно Родионов опоздал еще больше. Маша с Сильвестром вышли к ожидавшей их машине минут на 20 раньше его. Она нервничала, потому что с утра был запланирован прямой эфир, и опаздывать было никак нельзя. Звонила ему и в номер, и на мобильный. Он злился, и утро вышло ужасным. Сегодняшнее утро тоже было не подарок. И теперь она хотела спать так, что боялась, что на самом деле заснет лицом в салате. Мирослава Цуганг-Степченко, поэтесса, будет счастлива. За спинами официантов Маша Вепринцева пробралась в коридор и некоторое время постояла в затруднении, раздумывая, какую именно дверь открыть. Беда с этими дверьми. Хочешь попасть в одно место, а попадаешь почему-то в другое. Заветная дверь нашлась в конце коридора. Маша зыркнула по сторонам, распахнула ее и поняла, что помещение занято. Жена будущего президента оглянулась и посторонилась. Маша постояла на пороге. Она ужасно стеснялась, когда приходилось делить с кем-то дамскую комнату. Ну, вот такая она застенчивая уродилась. Хуже не было момента, чем во время или после ужина отправляться попудрить носик. Кто его придумал, этот носик, будь он неладен? Иногда она выжидала, делая вид, что рассматривает обои или предметы ресторанного антуража, если дело происходило в ресторане. Как правило, в изобилии понатыканные неподалеку от дамской комнаты. Иногда делала вид, что ей нужно позвонить, и звонила, одновременно пристально наблюдая за вожделенной дверью, не покажется ли из нее кто. Если показывался, Маша моментально влетала внутрь, проскакивала в кабинку и запиралась на засов, только бы никто ее не увидел. Проскочить не удалось. Надежда выходить и не думала, поправляла перед зеркалом прическу. Коса была хороша. Надежда тоже. Покорившись судьбе, Маша вошла и уставилась на себя в зеркало. А ну как и впрямь попудрить носик. И она тоскливо оглянулась по сторонам в поисках пудреницы. Сумочки у нее, разумеется, с собой не было. «Если вам что-нибудь нужно, — прощебетала красавица, — то вон там в шкафчике за пуфиком все есть. Мирослава Макаровна позаботилась». Маша согласно помычала. «Очень хорошо, что Мирослава Макаровна позаботилась». Надежда в последний раз осмотрела свою прическу и принялась изучать губы. Маша на всякий случай изучила свои, а потом мраморную столешницу. Карарский мрамор всегда наводил ее на мысль об анатомическом театре, даже такой роскошный, как этот. «У них такой сказочный стол», — поделилась с ней Надежда, поджала губы и покатала их одну об другую, растерла помаду. Что-то показалось ей лишним, и она стала осторожно снимать перламутровую розовость ватной палочкой, вытянутой из серебряного стаканчика, очевидно, специально предназначенного для палочек. «Я всегда раньше объедалась». «Вы?» — не поверила истомившаяся ожиданием Маша. «Вы так хорошо выглядите!» Это была истинная правда, а не просто профессиональная вежливость, продиктованная ее положением. Маша Вепринцева всегда была безукоризненно вежлива. «Спасибо», — согласилась Надежда. Ватная палочка полетела в другое серебряное ведерко, очевидно, для мусора. «Я стараюсь. Хотя, знаете, я была такая обжора, лопала круассаны, пармскую ветчину и утку в сливках». «В сливках, можете себе представить?» Вот что удивительно, она говорила это искренне, то есть совершенно, то есть абсолютно. А потом впадала в депрессию и корила себя, когда любимая юбка не сходилась. Эти ощущения были очень понятны и близки Маше, поэтому она позволила себе посочувствовать ужасно. «Было бы ужасно, если бы мой личный врач не порекомендовал мне ксеникал», — провозгласила Надежда, выхватила из сумки блескучую пластмассовую штучку с капсулами и помахала у Маши перед носом. Маша проследила за ней глазами. «Только им и спаслась». «От чего?» — простодушно спросила Маша. «От утки?» «И от утки, и от торта». «Боже, Машенька, милая, подайте мне стаканчик. Он на стойке за вашей спиной». Милая Машенька подала стаканчик и вздохнула. Дело с места не двигалось. Надежда уходить явно не собиралась. Она выдавила на ладонь продолговатую капсулу, налила из бутылки воды, проглотила, как будто совершая некое священное действие, и замерла. Маша, позабыв про вожделенную дверь, наблюдала за ней с интересом. «Ну вот», — удовлетворенно сказала Надежда и выдохнула, — «теперь все в порядке». «А что такое этот ксеникал? Вы таблетку выпили, да?» «Машенька, Но кто же нынче не знает про ксеникал? Это абсолютно волшебное средство. Я скинула с его помощью 15 кг, а теперь просто поддерживаю вес. Другого такого нет. Вот смотрите». Маша внимательно изучила блескучую обертку. «Достаточно одной капсулы», – жарким шепотом сообщила Надежда, – «и ксеникал не дает части жира всосаться, клянусь вам. Но объедаться на ночь все равно не стоит. И вы знаете, Машенька, у меня просто поменялось ощущение жизни. Я совсем не хочу жирного. Теперь мой девиз – здоровый образ жизни. И все благодаря ксеникалу. «А можно мне?» Надежда сделала серьезное лицо. «Машенька, конечно, можно. Вы сходите к врачу, и он вам выпишет. Клянусь, это волшебный препарат». Маша пообещала себе, что немедленно по возвращении в Москву отправится к эндокринологу и выпишет себе ксеникал, чтобы уж быть спокойной, чтобы никакой десерт был ей не страшен. Или шашлык, или кусок ветчины, да все что угодно. Она похудеет, не как-нибудь, а по-настоящему похудеет, так, чтобы носить обтягивающие джинсики и короткую блузочку, вроде той, что была на Олесе, и поразит воображение Родионова. И тогда он, наконец, поймет, что лучше ее все равно не сыщешь, что только с ней он и может быть счастлив, что вдвоем они – сила, и не только на переговорах. Ведь никто никогда не любил тебя так, как я. Надежда Головко еще раз напоследок оглядела себя в зеркале, сделала Маше ручкой игривое движение пальцами и вышла. Маша проводила ее глазами. Собственное отражение в волшебном стекле по сравнению с Надеждой показалось ей блеклым, словно выцветшим. Может, потому что она никогда не красилась, и сейчас она пожалела об этом. Зачем-то вытащила ватную палочку из специального стаканчика и провела ею по глазам. Зря провела. От ваты глаза сразу же невыносимо зачесались. Маша потерла веки. Слава богу, день кончается, и уже завтра они уедут в Киев. И визит пойдет своим чередом. И будет много интересных встреч, жары, умных разговоров. И, может быть, удастся съездить на Днепр, который она так мечтала посмотреть. Маша порассматривала палочку, заглянула под столешницу карарского мрамора и нажала педальку серебряного ведерка. Крышка откинулась. Маша рассеянно кинула туда палочку и проводила ее глазами. Потом посмотрела на раковину и вспомнила кровь и нож. Что происходит в этом доме? Какие темные дела творятся вокруг и кто их творит? И вообще, что это может значить? Нож, кровь, странные разговоры, ссоры, угрозы, шантаж. Может, кто-то из гостей последователь культа Вуду, и в раковине совершалось жертвоприношение? Кого там положено приносить в жертву? Черного петуха? Подумав про культ, Маша вдруг перепугалась. И еще одна странность припомнилась ей. Кто-то же звонил ей. Звонил накануне их отъезда и приказывал Воздвиженскому оставаться в Москве. И так отвратительно угрожал ее детям. Воздвиженский не остался в Москве, поехал в Киев. И Сильвестр сейчас с ними, Господи помилуй. Сильвестр с ними, а Лерка в безопасности на даче Валентина Маркова. Маша не то что позабыла об этом, но как будто, переложив заботу на чужие плечи, перестала об этом думать. Плечи были марковские, и в том, что на эти самые плечи можно воздвигнуть все, что угодно, и проблема не просто решится, но и перестанет существовать, у нее не было никаких сомнений.